Глава 6. Вернувшись из командировки домой, в темном коридоре у лестницы неожиданно споткнулся о зверзовые костыли, которые он почему-то не убрал куда подальше после того, как стал ходить на протезе с палочкой. Вышел обратно в холл с ними в руках и первый раз внимательно на них взглянул. Да, мелькнула мысль, что костылики-то делались спецом под самого зверза, под его рост конкретно. Послал за зверзом денщика, который тенью ходил за мной. Тот явился с хоздвора, по пути распекая за что-то одного из своих усыновленных помогальников. Усадил я зверза в кабинете за стол и расспросил, все как было. А так и было. Костыли под каждого раненого делались индивидуально, как костюм в ателье. При госпитале целый цех плотничий имелся. Ждать ему пришлось в свою очередь 2 недели, с койки не вставая. «И это еще быстро, ваша милость!» Некоторые свои костылики по месяцу ждали, место в госпитале занимая. В санаторий только на костылях отправляли, иначе там не принимали нас. Вот такие пироги. Мечтаешь о металлургических гигантах, а для людей, кровь за родину проливших, тут простейшего приспособления нет. Даже у нас в России лучше было. Сдвижная опора на несколько дырок с винтами на гайках. Под общий рост и под руки. Стандарт. А выбивающихся из антропологического стандарта не так уж много остается. Вот к ним и нужен индивидуальный подход. Сел за стол и вычертил костыли нового типа в 2 экземплярах. Вызвал опять зверза и дал задание найти плотника или столяра, который такую вещь сделает. Желательно из дешевого красного дерева, типа земного бука, что хорошо гнется в распаренном виде. Отправил домоправителя выполнять задание и снова сел за стол, писать патентную заявку. Отправил ее почтой в военное ведомство с припиской, что от премии за это изобретение я отказываюсь в пользу империи на изготовление таких костылей для раненых. Я давно не бедный, могу уже и благодарить. Металлургическая программа развития экологии получила одобрение от герцога, и у меня оставались свободные средства, которые я потратил на изготовление большой партии таких костылей. Целое производство открыл бафтуцы. Отправил их частями в разные госпитали империи и, конечно же, в Будвиц. С подробной технологической картой, как такие приспособления изготавливать на месте. Ну и наш санитарный поезд «Красный крест» не забыл. На каждом костыле был выжженный штамп. «Дарю герою, проившему кровь за родину, от обладателя золотого знака за ранение Савы Копчика». Хороший пиар и в благородном деле не лишний. Особенно в свете моих отношений с императорской камарильей. А так как в костыльной мастерской у меня 80% работали инвалиды войны, из-за увечий, не смогшие вернуться к довоенным занятиям, то после исполнения моего благотворительного заказа я им эту мастерскую вместе со всем оборудованием и подарил. Теперь это артель «Редкий инвалид» с налоговыми льготами от герцога и города. И все возрастающим пакетом заказов. Зверс после этого как-то перестал на меня дуться за то, что мы фактически заставили его жениться на няньке. Впрочем, та с отставного фельдфебеля только что пылинки не сдувала. Как говорили на моей родине, с лица не воду пить, тем более, что женщина сама старалась своему мужу ноги мыть и юш купить. Герцог, как только я ему подал меморандум о строительстве в Калуге Мартена, Блюминга и прокатного стана, лишь глянув на исходную сумму проекта, очень разозлился и ругал меня чуть ли не площадной бранью. 500 000 – это очень много, я понимаю. Споткнулся Ремидий в ругани, только когда услышал от меня волшебное слово «рельсы». «Повтори!» — упер он у меня свой фирменный зрак, который так боялись все придворные. «Рельса, ваша светлость!» — повторил я. «Свои рельсы, резкие, дешевые рельсы, а качеством они лучше имперских будут». Герцог внимательно на меня посмотрел, пожевал усами. Что-то прикинул в уме и только спросил «когда будут?» Не раньше осени, ваша светлость, но и не позже. К будущему строительному сезону точно будет накоплен приличный их запас. А за зиму можно будет отсыпать приличный километраж насыпи, шпалы заготовить. Ремидий сел в кресло и на этот раз внимательно прочитал меморандум о создании компании «Редс Металл» на основе частно-государственного партнерства. «Почему я должен верить этому твоему пленному офицеру?» недовольно спросил он, откладывая бумаги в сторону. «Вдруг он засланный вредитель?» Вот тут я, наконец-то дождавшись правильного вопроса от начальства, вынул из папки прошение Муранта о редском подданстве. «Так, значит?» Герцог задумался слегка. «Садись, Сава, рассказывай все, что задумал. А то тебя сейчас Молос в оборот возьмет, и останусь я опять не при делах». «Молос во Втуце?» — переспросил я. «Вчера приехал. Успеешь еще с ним пображничать. Ты лучше мне скажи, наглец малолетний, почему я должен тебе дарить четверть акций этого металлургического завода? За красивые глазки!» Но к этому вопросу я был заранее готов. «За йод, ваша светлость, и за то, что я делаю из крестьянского края передовую индустриальную державу». Второй квартирмейстер штаба Восточного фронта, генерал-майор Молос, выглядел усталым. Казалось, что добавившийся на его шее крест военных заслуг с венком оттягивал его к низу. Даже парадная форма его не молодила, как обычно молодит всех военных. Столкнулись мы в парадной анфиладе герцогского дворца после моей аудиенции. «Вот тебя-то я и жду», — заявил мне он. «А то опять усвищешь куда-нибудь и лови тебя потом». «Здрасте, пожалуйста. Сейчас как начнет трясти меня, как грушу, а я так ничего и не сделал по его просьбе нащупать надежную контрабандную тропку в Швиц». Замотался. А генерал, уцепив пальцами мою пуговицу, продолжил. «Я уже узнавал, что сегодня во дворце день официально неприемный, так что кормить никого не будут. Едем в ресторан, там и поговорим». Я, как камергер и воспитатель молодого графа, мог бы и оспорить его утверждение и приказать дворцовым служителям доставить нам обед с герцогской кухни ко мне в Иванов флигель. Но не хотел я, чтобы такая встреча стала предметом обсуждения придворных. Обо мне и так во дворце часто говорят такое. В общем, я предложил поехать ко мне домой и отведать домашней кухни. Заодно и побеседовать там спокойно, потому как лишних ушей у меня дома не водится. «Одинщик?» — ехидно спросил генерал, намекая на Тавара. «Знает, кому Тавар действительно служит. Знает. Впрочем, ему по должности положено такое знать. Тавар в отъезде. Он больше не денщик у меня, а порученец. Денщик у меня теперь другой совсем, настоящий горец. Даже имперского языка не знает. Предложение было благосклонно принято. Но когда садились вдвоем в мою коляску с пафосными рысаками, то Молос как бы невзначай меня спросил. «Что же ты больше не называешь меня экселленс?» Денщик генерала сел на облучок рядом с моим кучером. «Трогай!» — постучал я кулаком в спину водителя Миринов. Коляска моей охраны тронулась за нами следом. А вот Молос, как я посмотрю, в отличие от меня, гулял отвязанным, без бодигардов. Потом я повернулся к генералу в полоборота и констатировал. «Так я больше не нахожусь на военной службе. Даже погон не ношу». «Резонно», — пробормотал генерал и тут же нашелся. «Но не называть же мне тебя превосходительством. Так что зови меня теперь Саймом». «А по батюшке?» — непроизвольно вырвалось у меня, так как генерал намного меня старше. «Отца Альгисом звали», — протянул Молос, видимо, что-то вспоминая. «Он тоже любил, когда его именовали по отцу, Альгис Леонардович». «Странное имя», — пожал я плечами притворно, но про себя отметил, что отец генерала явно из прибалтов. «Не более странное, чем твое, Сава», — парировал генерал. «Так что приватно давай общаться по именам. Хорошо нам брудершафт не предложил выпить. Или он этого предложения ждал от меня? Перетопчется». Не люблю целоваться с мужиками. Тут красив по весне. На бульварах цветут деревья и кусты. Вагоны, конки отмыты от зимней грязи и заново покрашены. В экипажах лошади вычищены до блеска. Даже окна в домах традиционно отмыли по весне. Некоторое время мы молча любовались городом. «Красиво у вас тут. Тепло», — поменял генерал тему после краткого молчания. «А у нас все еще снег лежит. У меня, кстати, для тебя посылка от Гоча. Потом пришлю». «Как он там?» «Все такой же. И живет по-прежнему в заводской мансарде. И, кажется, молодая жена ему в этом потакает. Она там уже привыкла, пока работала у него горничной. Помню, вы ее собирались проверять». «Чиста», — кратко ответил разведчик. «Родственники тоже, так что с этой стороны все в порядке. Завод работает ритмично, выпуск продукции увеличивается. Но об этом ты сам узнаешь из его письма. Как Щекинпорт стоит? В газетах давно про него ничего не пишут. Нечего писать. Аршворт изводит островитян демонстрациями штурма, но не штурмует. На испуг берет. А царцы далеко уже не те стали. Чувствуется, что со смертью маршала Смигла и нашего осеннего удара из них как хребет вынули. Не хотят воевать. Такое ощущение, что их устраивает сегодняшнее положение, когда между нами река, которая вот-вот скроется ледоходом, и можно будет ничего не делать на законных основаниях. Они даже свою бригаду из Щекинпорта вывезли якобы на замену, но замены так и не поступило. Одни там теперь островитяне. Мы проехали каменный мост через реку и повернули ко мне на гору. За капитальными заборами усадеб цвели сады, распространяя вокруг одуряющий запах жизни. «Медкомиссию проходить будешь?» — вдруг спросил генерал. «Зачем?» — пожал я плечами. «Чтобы вернуться к воздухоплаванию, к разведке. У тебя это хорошо получалось». Некоторое время я молчал, подстрекаемый желанием согласиться, но потом произнес. «Я в отставке, Сайм», — все-таки назвал его по имени. «Даже с имперским гражданством. Тем более, как придворный в генеральских чинах, повторному призыву не подлежу. Да и по линии Министерства промышленности у меня теперь броня от армии, железная, как оружейному барону. Так что, если нужны еще какие-либо железные игрушки, обращайся». Копыта Миринов звонко застучали по каменной брусчатке нашей улицы. Молос молчал. «Я тоже. И так до самого дома». «Заворачивай сразу на хоздвор», — приказал я кучеру. Элика вышла на веранду в платье горянки, в котором любила ходить по дому, и с поклоном подала генералу ковшик сидра за неимением в доме брашки. К моему удивлению, Молос сделал все как положено, стряхнул последние капли с ковшика под ноги моей жене и пожелал ей плодоносного чрева. Назвал Элику красавицей и отвесил витиеватый на грани приличия комплимент, чем ввел ее в краску. Но, к словам разведчика, придраться было нельзя. Ни за что цепляться. Все с подтекстом. «С размахом живешь», — с некоторой долей зависти констатировал Молос, когда жена ушла распоряжаться на кухню. С высоты веранды открывался прелестный вид на мою усадьбу и дальше на город за рекой. «Поэтому тут и живу, на горе, а не в городе», — ответил я. «Да и воздух здесь чище». Разрешил Молосу курить на веранде и пошел распоряжаться по дому. Генералу приготовить ванну и помочь привести себя в порядок с дороги. Накрыть нам обед на веранде на двоих. Вино подать самое лучшее и можжевеловки принести с ледника. Закуски соответствующие и все прочее. Сервиз серебряный поставить из трофеев. Гость у нас почетный. Если уже с утра рабочий день не заладился, то и отдохнуть не грех, раз представился такой хороший дипломатический повод. Как же, самого второго квартирмейстера Восточного фронта в своем доме принимаю. Как там мне случаем Ремиди обмолвился? Принимать у себя дома герцога будет круче получения ордена. В таком случае Молос тянет не меньше, чем на медаль. От огимской кухни генерал отказался и предпочел резкую экзотику. Как вам сказать, экзотику? Ничего необычного в резкой кухне нет, разве что продукты всегда только наисвежайшие и несколько специфические пряности с упором на дары горного леса. Из вин Молос выбрал лишь слабый яблочный сидр. Да, слегка упало у меня настроение, а значит, все же работать придется, раз Молос водки не пьет. А я-то уже губу раскатал. Пока мы делили свое внимание между холодными закусками, генерал улучил момент, когда перестали мелькать сервировкой кухаркиной дочки, и поблагодарил меня за бесшумный Деринджер. «Это было именно то, что нам требовалось. Вы с Гочем превзошли сами себя», — не поскупился генерал на похвалу. «Осмелюсь спросить, Сэм, вы перешли к индивидуальному террору?» — заинтересовался я, впрочем, не ожидая, что он мне расскажет все. «Не та служба, чтобы трепать попусту». «Скажем так, к исполнению приговора», — ответил он. «Ликвидировали парочку высокопоставленных предателей в своих рядах, успевших, опасаясь провала, перед самой войной сбежать к противнику». «Аристократия?» «Она самая. С ней очень трудно понять, когда кончаются родственные отношения и начинается измена родине. а родственные отношения среди них весьма разветвленные, и практически во всех странах, которые участвуют в войне. Они их всегда найдут, по крайней мере, седьмую воду на киселе», — вздохнул начальник разведчиков. «Измена родине», — притворно сделал я круглые глаза. «Не императору. Мне постоянно кажется, что Молос, как сын попаданца, все время меня проверяет на попаданчество, вставляя несвойственные этому месту и времени обороты и идиомы». «Это выражение моего отца», — пояснил генерал и процитировал. «Короли приходят и уходят, а родина и народ остаются всегда». «Если эту фразу широко толковать, то можно скатиться к сепаратизму», — заметил я. «Кровь и почва — два понятия, которые разрушают многонациональные государства». «Ты так думаешь?» «В соседних с нами республиках давно уже честную вассальную присягу сменили на национализм. Просто денежным мешкам, которым там имеют реальную власть, больше нечем привязать к себе народ. За банкиров никто воевать не пойдет, разве что за очень большие деньги. А вот за родину всегда и бесплатно. Кстати, те листовки и брошюрки, которые ты мне давал на ознакомление этой Лиги социального равенства». «Справедливости», — поправил меня генерал. «Спасибо», — поблагодарил я за уточнение. «Так вот, я заметил, что, выбрав острием своей борьбы национальную буржуазию, эти легисты вводят под другими названиями возврат к старому доброму вассалитету. Только вот сеньор у них коллективный, сама Лига». «Дельное замечание», — отметил Молос и замолчал, так как нам принесли жаркое. «И национализм для них просто ругательное слово. Национализм может быть, по их теории, только буржуазный, значит, плохой, потому что все трудящиеся во всем мире — братья по определению». «Что в этом ты видишь плохого?» «Только то, что трудящимися они признают лишь фабричных рабочих. Все, кто имеет хоть какую-то собственность — буржуи, подлежащие ликвидации. Так и написано у них: ликвидации как класса. Так что жди от них большой крови, как полвека назад в Западной Республике, когда вот так же ликвидировали аристократию как класс». «Что, крестьяне для них уже не трудящиеся?» — удивился генерал. «Угу», — кивнул я. «Мелкая буржуазия с узколобым мышлением, погрязшая в идиотизме деревенской жизни и не понимающая своего счастья в работе на пролетариат. Насколько я понял, они готовят для крестьян повторное крепостное право, где коллективным сеньором будет выступать вся их лига целиком. Никакой персонификации, на которой стоит классический феодализм, но принцип тот же». «Серьезно ты их писульки проштудировал, Сава? Не ожидал я от тебя такого». «Неделю в поезде делать было нечего. Это чтение для меня стало отдыхом от теоретической химии». «Но в своих листовках они в основном обращаются именно к крестьянам». «Только потому, что массовая армия в большинстве своем состоит из крестьян, которым надоела окопная грязь. Тактический ход, ничего большего». «По твоему мнению, Лига нам опасна? В смысле подрыва устоев империи?» «Страшнее для нас будет тот, кто во время войны предложит радикальную земельную реформу. Причем в меньшей степени это касается Ольмюца и Реции, где не было крепостного права или оно было очень мягким. Где земельные отношения между владельцами земли и потомственными арендаторами давно устоялись к обоюдной выгоде. А вот в центральных, западных и северных частях империи, где после эмансипации крестьяне остались без земли, которые владели до личного освобождения, то там легко можно поджечь. Старые обиды еще свежи». «И какой ты видишь выход?» «Такой, какой, естественно, произошел в Ольмице. Растущая промышленность поглотит лишних людей из села. Но для этого нужно хотя бы четверть века прожить без социальных потрясений. Но их не избежать, потому как после войны фабриканты, лишившись военных заказов, обязательно выбросят лишних рабочих на улицы. Это будет временно, но вот тут-то Лига и порезвится. Устроит такие танцы с бубнами, как беготня с факелом между пороховыми бочками. Причем при нашей победе будет как бы не хуже, чем при поражении. За что боролись? И не сказать, что наверху этого не понимают. прекрасно понимают, потому и продавливают программу привлечения пленных специалистов на частные предприятия, чтобы, когда мы их отпустим домой после нашей победы, образовался в империи некий недостаток рабочей силы, втягивающий на заводы демобилизованных фронтовиков. Промышленность все равно будет расти, а вот этот промежуток между победой и начавшимся ростом производства не по заказам государства, а по частным потребностям общества, надо еще пережить. И тут главная роль опять-таки остается за государством. Строить дороги, каналы, тоннели, тот же лесоповал организовать как следует. Словом, то, на что частник пожалеет тратить собственные деньги. Такие проекты, в которых главным фактором будет занятость населения, а не прибыль. Особенно занятость демобилизованных фронтовиков. А те будут с гонором, за что кровь проливали. Вот тогда агитация Лиги найдет себе уже взрыхленную почву. И они начнут посев революции. А сейчас? Сейчас они никто и зовут их никак. Сейчас нам страшна старая аристократия, которую император медленно, но верно оттесняет от государственного управления. «Вот-вот», — закивал Молос, — «наконец-то сам понял, почему тебя постоянно отодвигают от столицы». «Ничего я в этом не понял». «Был бы Копчик просто удачливый буржуй, они бы все твои выходки стерпели. А Копчик стал бароном. Копчик стал близок к королям, Копчик вдруг получил власть и тут же стал кровавым. Думаешь, мне баронство не предлагали?» «И?» Я даже немного подался навстречу собеседнику. «Даже графство. Но я отказался. Как в свое время отказался от титула и мой отец?» Генерал вынул трубку и стал набивать ее дорогим медитаранским табаком. Потом долго ее раскуривал, давая мне осознать эту информацию. «Но не республику же они хотят», — растерянно проговорил я, имея в виду старую имперскую аристократию. «Не хотят», — подтвердил генерал. «Они хотят сами править, и чтобы император был просто ширмой их правления. Думаешь, почему император разрешил выборные сеймы на местах, но не дозволил имперского парламента?» «Потому что все проекты, которые подавались по этому вопросу, отдавали всю полноту власти старой аристократии, верхней палате. И правительство империи должно было стать ответственным перед парламентом, а не перед монархом». «Как на Соленых островах», — предположил я. «Внешне так, но не по существу. Основой политической системы Объединенного Королевства Соленых островов являются тайные общества. Именно они стоят за видимыми политическими партиями и выдвигают кандидатов в депутаты на общинных выборах, таким образом получая в парламенте большинство того или иного тайного общества в виде партийной фракции. Депутат может говорить, о чем пожелает, может вообще не ходить на заседания палаты, но он обязан всегда солидарно голосовать так, как решит руководство партии, ибо в противном случае он сразу лишится своего места». А руководство партии приказывает только то, что ему уже приказало соответствующее тайное общество. Король там вроде бы царствует, но не правит. Так полагает весь мир, но не знает одного. Король там сам на самом деле глава всех тайных обществ и имеет свой тайный совет. Островитяне никогда не скрывали того, что их кабинет министров, составляемый из депутатов парламентского большинства, есть всего лишь подчиненное подразделение этого тайного совета, но, мало кто обращает на это внимание, это и есть истинная демократия. А то, что в республике называется демократией, бардак по определению. Там тайные общества тоже есть, но они как бы даже внешне без головы и постоянно между собой дерутся. Часто с разоблачительными скандалами, но на самом деле они давно подчинены островным тайным обществам и являются их филиалами. Самое главное в том, что в их тайных обществах жесткая пирамидальная иерархия и беспрекословное подчинение низших высшим, вплоть до смертной казни за ослушание. То есть получается так, что политика республики подчинена островному королю, предположил я. Именно. — подтвердил генерал. — Но об этом не принято говорить, потому и на Западном фронте от островитян всего 3 дивизии. — Зачем тогда республиканцы резали своих аристократов в революцию? — Резали, но не всех. только тех, кто не состоял в тайных обществах. Эти государства всю историю были соперниками, а после революции вдруг стали союзниками. Не сразу, но... А наши аристократы? Частью состоят в тайных обществах, но большинство нет. Молос налил себе сидра, с удовольствием выпил и снова взялся за трубку. Его табак имел приятный запах, не раздражал, даже нравился. «Выходит, Лига...» — начал я озвучивать осенившую меня догадку. «Внешний отросток одного из таких тайных обществ. Иначе бы они давно загнулись без денег. Членские взносы у них копеечные», — договорил за меня Молос. «И сам понимаешь, дураков среди промышленников нет, чтобы поддерживать такие идеи». «А кто тогда дает им деньги?» «Те, у кого они всегда есть, банкиры». «Им-то это зачем?» «Задача банкиров сегодня – это сращивание банковского и промышленного капиталов с гегемонией банковского». «Значит ли это, что у главного руководства тайными обществами со времен революции в республике поменялись приоритеты?» «Этого мы точно не знаем. Но по косвенным признакам выходит, что так. Переваривай пока, Сава, эту информацию. Будут конкретные вопросы, еще поговорим. Я тут на неделю, не меньше. Потом отъеду в Риест. И на обратном пути мы еще встретимся». Принесли десерт. Чай и сладкий пирог с начинкой из цитрусового ассорти, и на некоторое время интересная беседа прервалась. Были еще орехи в меду, так скажем, в качестве потребительского теста. Молусу они настолько понравились, что я тут же дал команду приготовить генералу в дорогу горшочек этого лакомства. «Прекрасный обед, дорогой Сава!» Генерал с удовольствием вытирал салфеткой усы. «В гостиничном ресторане кормят намного хуже. Передай мое удовольствие своей кухарке. Да, кстати, за всем этим гастрономическим апофеозом я и забыл о том, что хотел тебя спросить в самом начале. Что у нас там с тропочками в Швиц?» «Ничего». «Каюсь, Сайм, но не было никакой возможности этим заниматься. Стройка съедает все время, да еще отрываться от нее приходилось как на химию, так и на сортировку пленных. Трактор еще сырой, также требует внимания». «Что ж», — не скрыл своего огорчения Молос, — «придется действовать старыми методами и прошерстить ваши тюрьмы. Там контрабандисты точно должны быть. А про твою химию я читал и откровенно не понял, зачем тебе это нужно. Ты же человек дела, а не мышь, прописавшаяся в виварии. Ученый в наше время — это человек, удовлетворяющий свое любопытство за чужой счет. Но, насколько я понял, на свои исследования ты сам потратился». «Ну...» — захотел я дать отповедь таким инсинуациям, но не нашел ответа. «Вот-вот...» — генерал снова стал разжигать свою трубку. Напыхтев облако ароматного дыма, которое ветер с гор быстро снес в сторону реки, генерал продолжил. «Тщеславие есть грех, Сава. Если таким образом ты хотел стать для императорской аристократии, коли не своим, то хотя бы значащим, то тут ты глубоко ошибся. Им плевать на науку, разве что за исключением редких чудаков, как ваш покойный граф. Наука для них – низкое занятие плебса. А инженеры так вообще в их глазах – обслуживающий персонал. Но вот в самой научной среде тебе достаточно было изобрести инженерный центр копчика, и тебе сразу накинули мантию почетного доктора, и это в то время, когда у тебя и среднего образования это не было. Отметили и оценили». «Еще чаю?» – предложил я. «Не откажусь», – кивнул Молос. «Но продолжим. Аристократию нашу, по большому счету, интересует только земля и власть. А еще больше видимый почет. Правда, в последние годы они с переменным успехом делают попытки подмять под себя промышленность. Поняли, где сейчас главные деньги крутятся. Но тоже только в качестве хозяев, а не управленцев. Причем покрикивающих хозяев, требующих прибыли любой ценой, что самой промышленности, как ты понимаешь, не идет на пользу. Отсюда все их попытки доить имперский бюджет. К сожалению, война дала им такой повод. Ситуация с концерном Лоза ты и сам знаешь, так вот она не единственная». «Не знаю, но догадываюсь», — откликнулся я. «В части меня касаемы». Когда нас Гочем пытались нагнуть большие имперские чиновники в пользу этого Лоза. «Спасибо, принцу отстоял». «Тогда, думаю, ты догадываешься и о том, какая сейчас драка идет в столице». «Схватка бульдогов под ковром?» — хмыкнул я, припомнив крылатое выражение из моего мира. «Очень точно подмечено», — кивнул генерал. «Именно под ковром, потому как внешне тишь да гладь и благорастворение в воздухе. Сплошные улыбки и реверансы, комплименты и расшаркивания». «А причина такого поведения аристократии?» «Сельское хозяйство не дает прежних прибылей, чтобы они могли вести привычный для них образ жизни. Традиционного экспорта нет, война. На основную сельхозпродукцию императорский мораторий на повышение цен до конца войны. При этом дешевую рабочую силу призвали в армию. В некоторые места в прошлом году привозили пленных собирать урожай, чтобы он не остался гнить на полях. Не в том суть. Суть в дальнем сращивании высшего имперского чиновничества и имперской же аристократии, чему приходит конец, так как через год заканчивается гражданская реформа, и все места в государственном управлении должны занять имперские граждане». Молос поднял вверх палец. «Мы!» И он снова сделал многозначительную паузу. «А они этого, естественно, не хотят», — продолжил я. «Точно! Не хотят, это еще слабо сказано. Но если худо-бедно гражданское управление реформируется, то куда девать старперов из генштаба, я себе не представляю. Вот уж где тормоз всей империи. А тут у них фильтры. Командный ценз, отрезающий субалтернам право поступления в Академию генштаба. Зверские экзамены, рассчитанные на тупую зубрежку. Да после успешного окончания курса не каждого-то офицера в этот самый генштаб берут. Это не считая того, что до выпуска доходит только половина поступивших в Академию офицеров. Селекция, как правило, отсеиваются новые люди. И не придраться к этой системе формально. Формально все правильно, а по сути издевательство». «А что получают выпускники Академии Генштаба, которых не взяли в Генштаб?» «Ты будешь смеяться, но только вдвое сокращенную выслугу из майоров в подполковники. И все». «В итоге сито проходят только те, у кого фамилия заканчивается на «Форд»?» Ухмыльнулся я и подумал, что щелечу карьеры не светило даже при удачном окончании академии. «Не на 100%, но в большинстве. В таком случае, если кто и сместит императора, то это будет генштаб», — заванговал я. «Но никак не Лига социальной справедливости. Лига придет на руины, которые генштаб оставит от империи. А если отправить всех стариков из генштаба на пенсию?» «Ничего не изменится, так как у них всегда готова смена. Из таких же армия требует реформ, более гибкого управления, ликвидации лишних ступеней иерархии, тех же бригад в дивизиях. Но...» Генерал сделал скорбное лицо. «Это сколько же генеральских мест разом ликвидируется? И начальники дивизий по категории станут генерал-майорами вместо генерал-лейтенантов. Ты себе представляешь оппозицию такому реформатору?» Мне осталось только согласиться с Молосом. «Против такого точно восстанут все. От полковника, мечтающего стать камбригом и генералом, до самих начальников дивизий, считай, вся армия». «Так вот, Сава, твое место не у трона, где тебя продадут, купят и снова продадут по более низкой цене, несмотря на покровительство монарха, а здесь. Императору нужна равномерная децентрализация промышленности в империи. Иреция – такой давно выбранный перспективный кластер. Так что понимаешь теперь, почему тебя все время попрекают поясами для чулок? Не тем, чем надо, занимаешься. И почему император так настойчиво тебя запихивал обратно на родину? Потому как в Будвице и так все хорошо, лучше всех, а здесь очень широкий простор для освоения. Для приложения сил таких людей, как ты, и в то же время тебе нет причин жаловаться на невнимание императора, имперский рыцарь». «Саим, а зачем тебе нужны контрабандисты? Ну, кроме того, чтобы тайно закинуть за кордон нужного человечка». «Как тебе объяснить? Есть вещи, которые мы не производим, но которые производятся в избытке в республике. Швиц может их свободно закупать, но только для себя. Перепродавать нам он уже не может. Таковы договора. Но контрабандные тропки есть не только от нас в Швиц, но и из Швица в республику. Да и в самом Швице есть немало таких товаров, которые нам не хочется отражать в статистике импорта». «Часы?» — поднял я бровь. «И часы тоже», — потому как также не хочется, чтобы стало заметно сокращение производства наших часов, вместо которых делают тонкие приборы и взрыватели. Часы должны быть в продаже». «Давай угадаю». «Попробуй». «В последнее время стал в дефиците магнит. Производство тротила увеличивается. У меня есть инсайдерская информация об этом, но в поставках ничего подобного не наблюдается. Так? По крайней мере, для своего гранатного производства я его не нашел». «И что из того?» — сделал каменную рожу генерал. «Кто у тебя такой умный, что изобрел тротиловую магнитную мину с часовым механизмом?» Молос раздраженно крякнул. «Забрать бы тебя, Савва, к себе, аналитиком!» «Поздно, Сайм, поздно. Надо было суетиться тогда, когда я был всего лишь фельдфебелем», — усмехнулся я. «Но помаха сам не отдай. Тротил нужен как воздух. Тем более, что он обещал мне его сделать из нефти, а в качестве отступного дам идею». Молс внимательно на меня посмотрел, выжидая. «Тепловой взрыватель, рассчитанный на повышение температуры до определенного градуса, и корпус тротиловой мины, замаскированный под кусок угля».